Дмитрий Распопов. Падение твердыни. Глава 1. 6 октября 1203 года от РХ. Рим. Проследив за погрузкой на повозки опустошенных за время пребывания в Риме сундуков, на взятки, подарки и подкуп кардиналов, чтобы мне выдали буллу с присвоением сана сразу, не дожидаясь обычных для этого дела проволочек и бюрократии, я попрощался с семьей Конти, которая с сожалением отпустила меня, поскольку им-то, конечно, перепало больше всех с этих запасов, и отправился к дому кардинала Альбина, чтобы попрощаться и с ним, перед тем, как покинуть город. Проходя через ворота и сад, я краем глаза внезапно зацепил могучую спину в одежде послушников, которая по соседству с пятью совсем уж маленькими, полола аккуратные посадки цветов. Сама спина и фигура показались мне смутно знакомы, так что я, недоумевая, подошел ближе. Анри, моему изумлению не было предела, когда рвавший траву человек распрямился, и я увидел знакомое лицо. Анри, бросившись к гиганту, я обнял его, заметив, что даже сейчас, с тех пор как я сильно подрос, он все равно чуть выше меня. Я видел, как он смутился, особенно сильно, когда остальные послушники, повернувшись за ним следом, увидел меня и попадали на колени. Рыцарь стоял, не шевелясь и не обнимая меня. «Анри, что ты здесь делаешь? Почему одет, как послушник?» Забросал я его вопросами. «Ваше святейшество», он покосился на сидящих рядом, и грустно вздохнул, «даю вам жизненный совет, никогда не спорьте с кардиналом, особенно если он может стать папой». «Погоди, это тут при чем?» – не понял я. «После возвращения из Святой Земли, меня лишили сана епископа, сделав на время послушником», – тяжело вздохнув, сознался он, «как мне сказали, по личному распоряжению Иннокентия III и до того момента, пока я не перестану порочить звание служителя господа нашего. Ты же граф». Изумился я от таких новостей, как это вообще возможно, чтобы ты ковырялся в земле, словно какой-то простолюдин. На его грубом, волевом лице появилось выражение вселенской печали. «Все сложно, ваше святейшество», он пожал плечами, «вот поэтому и набираюсь уже какой месяц послушания и терпения, хотя лично я думаю, про меня уже все давно забыли. У меня в голове моментально появились мысли, как его можно использовать лучше, чем он тут ковыряется в земле». Так что, приказав ему оставаться здесь и никуда не уходить, я рванул к дому кардинала Альбина. 8 октября 1203 года от РХ. Остия. Идем домой, сеньор Джекопо. Я облокотился на фальшборт, смотря как суетятся матросы из команды квартирмейстера, занося последние ящики и бочки с провизией. Капитан подошел ближе и низко поклонился. «Надолго, сеньор Витали?» Я искоса посмотрел на его смеющиеся глаза. «К чему вас так внезапно разобрало любопытство, сеньор Джекопо?» «Ну, я просто подумал, он встал рядом со мной, два путешествия, и вы уже патриарх, еще два, глядишь и папой станете. Вам все шуточки шутить?» Против воли я сам улыбнулся, озвученная им последовательность выходила и правда интересной. «И все же, сеньор Витали, за следующее путешествие мне бы текущий сан сохранить», хмыкнул я, «но вам об этом знать рано. Только то, что корабль по возвращении в Венецию сразу готовить к отплытию на длительный срок. Полная загрузка, особенно боеприпасами и порохом». Он тут же стал серьезным. «Будет сделано». Внезапно он чуть склонился, явно кому-то, кто подходил сзади меня. «Сеньориты». Я повернул голову в направлении, куда он посмотрел. «Мои красавицы», смущаясь и стесняясь всеобщего внимания моряков, подошли к нам и молча встали рядом, дожидаясь, когда мы договорим. «Умницы, что еще сказать?» «Дамы, господин, а можно мы осмотрим ваш корабль?» Инна робко подняла на меня глаза, «мы плавали на нем несколько лет, а видели только краешек палубы, то по ночам». «Сеньор Джекопо», я повернулся к капитану, «будете так любезны?» Капитан тут же бочком оттер меня и разулыбался по все зубы, старый ловелас, голос его стал словно мед. «Сеньориты, зачем вам всего лишь штурман этого прекрасного корабля?» Он знал, что они еще плохо говорят на Венето, так что говорил медленно и короткими предложениями, когда есть целый капитан. Майя смущенно посмотрели на меня, не понимая, что он шутит. «Капитан вам покажет корабль», махнул я рукой, «только если он предложит осмотреть его каюту, не соглашайтесь». «Сеньор Витали», моментально оскорбился сеньор Джекопо, «как вы можете меня подозревать в подобном?» «Идите», хмыкнул я, отпуская всех, и Джекопо повел девушек сразу на шканцы, заливаясь соловьем. Я лишь покачал головой, от его поведения. Старик стариком, имеет кучу внуков, а все туда же. Вернувшись к разглядыванию работавшей с грузом команды, я услышал, как ко мне направляются тяжелые шаги. Уже зная, кто это может быть, я со вздохом повернулся к нему. «Анри, я уже 5 раз говорю тебе, сними броню. Как ты можешь ее носить весь день? Устанешь же». Подошедший, сияющий граф, которого я вызволил, забрав себе в помощь из плена послушников, лишь отмахнулся. «Кстати, мне это ничего не стоило, поскольку, едва только поинтересовавшись у знакомых кардиналов, которых я одаривал подарками ранее, как это можно осуществить, они тут же, даже без денег, отписали его мне, лишь бы поскорее избавиться от подобного временного послушника. Как я понял, даже в этой ипостаси, граф оставался весьма непоседливой личностью, постоянно попадающей в неприятности ввиду того, что он был все-таки дворянином, а не простолюдином. Так что едва узнав, что я увезу его с собой в Венецию, как мне его тут же отдали без лишних вопросов и взяток. «Витали, он снова сгробастал меня в стальные объятия, как же я тебе благодарен. Это второй счастливый день в моей жизни. После смерти жены, конечно». Я с мгновенно блеснувшим взглядом, внимательно осмотрел его с ног до головы. «Милый Анри, так ты не женат сейчас? Вот это неожиданная, но приятная новость». Он отпрянул от меня и даже отступил на 2 шага назад. «Не смотри на меня так, Витали». Он перекрестился и выставил вперед обе руки. «Сеньор Джакопо сказал, что если у тебя так блестят глаза и ты становишься очень вежливым, то лучше в этот момент бежать от тебя и как можно дальше». «Ой, не обращай внимания на эту болтовню дорогой, Анри. Сеньор Джакопо, как обычно, шутит». Я улыбнулся ему и подошел ближе, взяв его под локоть. «Ну-ка расскажи подробнее, что у тебя за титул? Есть ли наследные земли? Сколько времени прошло с того момента, как тебя лишили сана епископа?» Он, все еще неуверенно смотря на меня, тем не менее стал рассказывать, а я слушать и представлять рядом с ним одну знакомую мне вдовушку, весьма приятной наружности, примеривая, как они будут смотреться рядом. Но, конечно, все это только после того, как он выполнит для меня работу, ради которой я и вызволил его из послушников Римского дворца. 18 октября 1203 года от РХ, Венеция. Мое прибытие в порт ознаменовалось гигантским праздником. Я прибыл утром, а уже вечером на улице города вытащили бочки с вином, хлеб, сыр, рыбу, и народ пьянствовал, поздравляя меня с возвращением, а также получением высокого сана. В Венеции жило теперь целых 2 патриарха, что было весьма необычно для одного региона, так что народ старался на славу, восхваляя мои заслуги. Церкви были по-прежнему закрыты, так что мне пришлось с корабля сразу отправляться в собор, где меня в подвале дождались 10 уже сильно пованивающих покойников, которых нужно было отпеть. Поэтому организацией торжеств занимался сеньор Франческо и городской совет, который оказался очень рад моему возвращению. Я слегка удивился такой чиновничьей радости, но потом оказалось, что компаньон по своей привычке глубоко вникать во все, что ему поручали, после моего отбытия полез смотреть все мои проекты, что я успел навнедрять в Венеции. Сначала он ужаснулся, затем, поняв задумки, отправился разгребать мои недоделки и то, что я сам не успел проконтролировать перед отплытием. Итогом его трудов стало то, что он отменил несколько налогов, которые противоречили моей новой системе налогообложения. Также, увидев, что в казне появились излишки, даже несмотря на идущую гигантскую стройку акведука, он повысил содержание всех городских служащих практически в 2 раза, компенсировав этим суровые наказания за взятки, которые я ввел ранее. Все это, конечно же, тут же зачли мне, а не ему, и, собственно говоря, поэтому-то жители и чиновники были так рады меня видеть. Едва я закончил заниматься делами священнослужителя, горожане дождались меня на пороге собора и затем на руках пронесли через весь город, опустив только на площади Святого Марка, где мне пришлось произнести речь и пообещать, что дальше еще будет лучше, возможно, последует следующая волна отмены налогов, что, конечно же, вызвало еще большее восхищение, и кубки с вином вновь взметнулись вверх. Обходя ряды, здороваясь, даря благословение, я стал отчетливо понимать, что сейчас Венеция полностью в моих руках. Стоило только пожелать, и сегодня же я мог стать правителем Венецианской республики, настолько велико было обожание меня жителями. С большим трудом я выкинул из головы подобные мысли и, простившись со всеми, отправился к дому Бадейр. «Мама», — удивился я, увидев графиню, спокойно попивающую шоколад, вместе с герцогиней и еще тремя матронами из таких же знатных патриарших венецианских родов, как и она сама. Видимо, заключенный с Союзом Десяти мирный договор вступил в силу, и в доме у Франческо снова появились Набели. «Добрый вечер, ваше святейшество!» Ее голос даже не дрогнул при моем появлении. «А, все еще злишься?» Моментально понял я. «Ну смотри, подарю шкатулочку девочкам. Как вам будет угодно, ваше святейшество?» Ровным тоном ответила она. «Ваше сиятельство, сеньор Франческо у себя?» Обратился я к хозяйке, поняв, что с мамой разговаривать бесполезно. «Да ваше святейшество!» Она грустно посмотрела на графиню и на меня. «Недавно пришел, извинившись перед дамами». Я направился наверх. «Витали», — обреченно вздохнул глава дома, отрывая взгляд от кипы бумаг, которыми был завален его стол целиком, когда я вошел в дверь без стука. Плюхнувшись в свое любимое кресло, я попытался было закинуть ноги на стол, но под его внимательным взглядом стушевался и сел скромнее. «В субботу я отбываю», — проинформировал его я. «Если есть что нужно уточнить или узнать, времени у вас осталось не так много, сеньор Франческо». «Надолго? Не знаю, но думаю, полгода точно». Я пожал плечами, не от меня это зависит. «Ну хотя бы будет время на постройку новых домов», тяжело вздохнул он, отодвигая от себя бумаги. «Сколько ожидать переселенцев?» «Я пришлю известие гонцом», пожал я плечами. «Вся информация у отца, а новостей от него так и нет. Так что отбываю сам, без его приглашения. На месте уже определюсь, что буду делать». «А, да, вот тот патент, что ты просил», внезапно вспоминал он, открывая стол и доставая оттуда пергамент с большой восковой печатью, ненаследуемый баронский титул Священной Римской империи. «Там все так плохо?» — поинтересовался я, принимая свиток, в котором было пустое место, куда можно было вписать любое имя, если стали торговать титулами. «Малолетний Фридрих находится под влиянием сразу семи регентов, а те тянут одеяло каждый сам на себя, вместо помощи будущему королю». Теперь уже Франческо пожал плечами. «В общем, это не наши проблемы, Витали». «Ну ладно», — вздохнул я, — «спасибо. Деньги за него я уже забрал с твоей доли, так что ни за что. Шерсть отдали, чтобы из нее сделали для меня нити. Конечно, она просто удивительного качества». Он покивал головой. «Продашь мне для собственных нужд? Хочу побаловать Агнессы детей». «Хорошо, 100 золотых за 100 грамм шерсти», — озвучил я цену, изумившую его. «Витали, побойся Бога, это ведь не золотое руно, а просто шерсть». «О, вы и до Греции добрались», — я с удивлением посмотрел на него. «Образовываетесь, сеньор Франческо? Просто читаю оставленные тобой книги», — проворчал он. «У тебя их целый шкаф. Знали бы вы, сколько их будет, когда я вернусь», — хмыкнул я про себя. «Что по моим проектам? Видел ваше влияние почти везде. А что там может быть не так?» – изумился он. «Акведук строит паспортизацию». Он с трудом выговорил сложное для него и непривычное слово. «Проводит. Закончено строительство домов терпимости во всех районах, деньги текут в казну рекой. Отчеты ты видел сам. Что еще ты хочешь узнать, Набели?» «Сам видел в гостевом зале», – он показал взглядом вниз, — «на твой шоколад словно мухи слетаются. Звать даже не нужно. Я вам для личных нужд оставил немного, а не поить всех подряд. Больше не дам». «Витали, не будь жадиной», — возмутился он. «Сам приучил людей к этому божественному напитку, а теперь не даешь зерна. Значит, начну их продавать по 1000 золотых за штуку, чтобы не казались мои подарки такими дешевыми», — предупредил я его, и он нехотя пообещал сократить количество желающих пить на халяву дорогой напиток. «Значит, говорите, в целом все вернулось на прежний уклад?» — сменил я тему. «Да, почти», — тяжело вздохнул он. «И ты добавил мне больше работы со своими проектами. Шоколад нужно отрабатывать», — наставительно сообщил я ему. «Вот будет у вас еще один повод не поить даром нахлебников». «Витали, я уже понял, не нужно по два раза повторять», — недовольно проворчал компаньон. «Ну ладно, тогда я спать». Я поднялся с кресла. «Не засиживайтесь долго, у вас же молодая жена есть». Он поднял на меня красные от недосыпа глаза, с большими темными мешками под веками. «Очень смешно, Витали». Хмыкнув, и пока он окончательно не рассердился, я ретировался из кабинета, попав в свое крыло. Девушки меня уже поджидали и сначала помыли, очередной раз сокрушаясь, что в городе нет нормальных ванн, а затем мы привычно предались разврату, который они воспринимали как нечто самой разумеющееся, ведь после того последнего случая с Пэлой, все наши ночные игры оставались запретной темой в их разговорах с любой другой посторонней женщиной, тем более мужчиной. Глава 2. Утром, чистый, вымытый и одетый в превосходный шелковый камзол, на ноги надев мягкие кожаные сапоги с толстой подошвой, которые делали только мне под заказ, я отправился в строящийся собор, прихватив с собой зевающего Анри, которого временно поселил в доме Франческо, пока не нашел ему другое жилье. Несмотря на раннее утро, людей на улицах города, после вчерашнего веселья было уже много, в том числе и приютских детей, которые организованными группками по 5 человек, в сопровождении священников или послушников, занимались уборкой улиц. Здороваясь со всеми, я добрался до собора, где словно муравьи, сновали день и ночь люди. Дядя Джованни, а также аббат Кантони, зевая, вяло общались друг с другом, ожидая моего прибытия. Больше энергии, сеньоры. Бодрячком приблизился я к ним и поздоровался, приглашая внутрь собора. Когда мы оказались в гулком помещении с высоченными потолками, я первым обратился к графу. «Переодевайся, друг мой, теперь это твое новое место службы». Гигант охнул и попятился назад, но предупрежденные заранее охранники встали стеной перед ним. «Витали, может, не надо?» Затравленно оглядываясь по сторонам, в поисках другого выхода, заявил он. «Нужно, Анри, нужно», хмыкнул я, показывая на комплект одежды, который принесли мои телохранители. «Я отбываю, а кроме тебя, больше некому нарушать буллу папы. Ты ведь так любил в Риме нарушать всевозможные запреты. Вот, пожалуйста, отличный шанс сделать это теперь безнаказанно. А-а, так вот ты зачем меня вытащил оттуда?» Наконец он осознал уровень подставы, которую я ему устроил, так что его лицо вытянулось, а я-то думал, мы друзья. «Безусловно, так оно и есть», подтвердил я, «но одно другому не мешает. Я отбываю, а городу нужен священник, пока Венеция находится под интердиктом папы. Ну же, Анри, вспомни, сколько неудобств причинил тебе Иннокентий III. Не хочешь предаться одному из грехов, а именно сладкой мести? Чур меня!» Испугался он, став креститься. «Скажешь еще такое, Витали? Грех это, а потому просто перестань выеживаться и прими мою просьбу. Я стал серьезнее, людям нужен священник, и ты им будешь в мое отсутствие. Весь гнев Святого Престола падет все равно на меня, если что скажешь, что я надавил на тебя авторитетом патриарха». «Хорошо, ваше святейшество», он понял, что шутки кончались, и я все равно его заставлю, как старший по чину, да и к тому же единственный, к кому он может обратиться в этом городе за помощью. «Отлично, дядя», я повернулся к родственнику, «найдите графу достойный дом, неподалеку отсюда. Купите его на себя, и пусть он в нем живет. Арендную плату брать с него не будем». «Сделаю, Витали», кивнул тот. «Анри, я глазами показал графу на одежду, скоро прибудут прихожане». «Иду, ваше святейшество», сгорбив спину, тот поплелся к одежде словно на каторгу, и через десяток минут, переодетый с кислым выражением на лице, встал за кафедру. 10 прочтений «Отче наш», я подошел ближе, и добавлю еще сотню, если не уберешь этот недовольный вид. На утро записались 3 пары, которых нужно венчать, они не должны видеть на лице слуга господа траур, испортишь им всю церемонию. Так лучше. С натянутой на лицо широкой улыбкой, спросил он. Дядя, будет портить мне облик нового собора, разрешаю наказывать сокращением жалования. Я недовольно на него посмотрел и повернулся снова к родственнику. В каких пределах? Деловито поинтересовался тот, открывая свою записную книгу, без которой он никуда не выходил из дома. В любых, ответил я, а граф даже не успел возмутиться на этот беспредел. Сами выбрали стезю служения господу Анри, а не мирскую, будьте добры держать свой обет. А ведь могли бы сейчас развратничать, пить вино, портить служанок, в общем, вести обычную жизнь аристократа. Хорошо, ваше святейшество, тяжело вздохнул он и выпрямился, возвращая на лицо обычное свое серьезное выражение. «И не забывай, что я патриарх и могу возводить в сан епископов», намекнул я ему напоследок, отчего он замер на месте, приоткрыв рот. Видимо, такие мысли ему в голову не приходили. Закончив с другом, я вернулся к аббату, который с большим интересом смотрел на разыгрываемую перед ним сцену подчинения младшего старшему. «Сеньор Витали», он поклонился мне, «орган настроили?» Поинтересовался я у дяди, показывая рукой на широкие трубы у кафедры, которые уходили под самый потолок собора. «Конечно, мастера ждут приемки работы, кивнул тот, я решил дождаться для этого твоего приезда. Отлично, обрадовался я, направляясь на место органиста. Мне ранее мастера показывали, как управлять инструментом, так что я еще до отплытия в Рим даже поиграл немного, вызвав у них полный ступор информации о том, что это мой первый раз. Орган был, правда, тогда еще не до конца настроен, но они пообещали к моему возвращению сделать ему идеальное звучание. Теперь нужно было это проверить. Подойдя к тройной клавиатуре, я пододвинул стульчик, подстроив высоту под себя, чтобы удобно было нажимать педали. Прошелся аккуратно пальцами по костяшкам из слоновой кости. Протяжный гул органа разнесся по церкви, спугнув рабочих и мастеров, которые стояли на строительных лесах вверху. Хаем, я немного задумался, затем вернул руки на клавиши, заиграл «Ave Maria» для органного исполнения, в обработке знаменитого французского композитора 19 века Сезара Франко, а затем запел строки этой древней молитвы. Голос, усиливаемый симбиантом, становился с каждой минутой все чище и сильнее, и вскоре вокруг меня была только музыка и льющиеся звуки молитвы, посвященной Деве Марии. Магия огромного инструмента, специально созданного для этого помещения, была такой, что я на время исполнения даже ненадолго отключился от действительности, полностью погрузившись в музыку. Так что неожиданным для меня стало, когда пальцы тронули последние клавиши, а голос затих. Последние отзвуки уже проиграло эхо в центральном куполе собора, и я открыл глаза. В общем-то неплохо, я повернулся на стульчике, и мой рот невольно приоткрылся. На полу собора стояли на коленях аббат, граф, дядя, три пары венчающихся и абсолютно все рабочие и скульпторы, которые, оказывается, успели спуститься вниз за время молитвы. Все до единого вытирали слезы, льющиеся из глаз, а Анри так и вообще, опустив голову, истово молился. «Ваше святейшество», у аббата первого из всех прорезался голос, «у меня просто нет слов, чтобы выразить свои чувства. Да, я вспомнил свою игру, а мне показалось не совсем идеально. Ваше святейшество», тут уже вскрикнули все до единого, «вы слишком строги к себе». «Ладно, в любом случае к инструменту у меня нет претензий». Я повернулся к дяде, оплатите работу и добавьте от меня премию мастерам в размере 1000 золотых. Родственник, не став спорить, лишь молча кивнул, украдкой вытерев глаза. Теперь вы поняли, почему я вас позвал, аббат Кантони? Да ваше святошество, низко склонился он, я сегодня же начну подбор мальчиков до 11 лет в хор собора, как вы и просили меня вчера вечером, и девочек, добавил я, чем его сильно изумив. Девочек, и кто зачем? Будут разные партии, для разных голосов, я пожал плечами, в общем главное требование, это голос. Вернусь, прослушаю всех сам, если найду того, кого взяли на теплое место по знакомству или происхождению. Ваше святейшество, оскорбился он, как вы могли обо мне такое даже подумать, а я вас пока мало знаю, хмыкнул я, хотя да, работу вы свою знаете, этого не отнять, надеюсь продолжите в том же духе. «Я хотел поговорить с вами позже, ваше святейшество», — внезапно смутился он, «но раз зашел разговор, можно ли как-то продлить мой контакт? Кто-то из нас двоих говорил, что и года не проработает на этой должности», — напомнил я ему. Он лишь перекрестился и смиренно заметил, «Мы все люди, ваше святейшество, а значит можем ошибаться. Хорошо, еще на 3 года получите продление, содержание поставьте аббату, как у сеньора Шишита». Дядя молча записал в свой блокнот мое поручение. На этом все, меня ждут в другом месте. Я поднялся с места и отправился к выходу, встретившись там с одним из архитекторов, которому я напомнил, что собор должен быть закончен к весне следующего года. Он заверил меня, что они идут даже с опережением графика. Поблагодарив его и попросив передать привет, а также парочку подарков в виде кошельков с золотом остальным архитекторам, я отправился в следующее место, которое было у меня по плану обязательного посещения перед отплытием. «Сеньор Витали», отбрасывая руку служанки, ко мне с радостным криком бросилась Елена, принимая у меня сама роскошный берет с пером птицы Кицелеплащ, только потом отдавая их слугам, «как я рада вас видеть! Привет, дитя!» Я чмокнул ее в подставленный лоб, и она, радостно улыбаясь, подхватила меня под руку и повела в гостевой зал. «Как дела у вас?» Поинтересовался я у нее, сделав акцент на слове «вас». Улыбка мгновенно покинула ее лицо, и она покосилась на толпу охраны. «Сеньор Виго», — обратился я к офицеру, возглавлявшему сегодня сменный караул, «расставьте ребят вокруг, Вряд ли внутри дома мне угрожает опасность. Слушаюсь, сеньор Витали, склонился он, поворачиваясь и раздавая команды. Через 5 минут мы остались одни, поскольку Елена даже служанок выгнала из комнаты. Судя по всему, плохо, понял я по тем мерам, которые она предприняла. Девушка уронила лицо в ладони и заплакала. Я не могу так больше, сеньор Витали. Я делаю все, вообще все, что может делать любящая жена для мужа. Но Карло стал холоден, постоянно пропадает вне дома, а его матушка перестала со мной разговаривать. Соседи, конечно же, все ей поведали обо мне в первый же день. Мне никто ничего не говорит, опасаясь вашего гнева, но я сама так больше не могу. Я нахмурился. Оказывается, я думала о парне гораздо лучше, чем он оказался на самом деле. Почему-то мне казалось, что он должен был понять, увидев, какую жертву я принес сам для его счастья, но, видимо, который раз, я переоцениваю людей. Не волнуйся, дорогая, я положил руку на ее ладонь, не собираюсь причинять тебе боль. Если у вас ничего не получится, то я признаю ваш брак недействительным, предлог найду. Вы это действительно можете, сеньор Витали? Изумилась она, подняв на меня заплаканное лицо. Ты не слышала новости, что ли? Настала моя очередь удивляться. Когда и где, сеньор Витали? Она тяжело вздохнула. По требованию мужа я перестала работать в госпитале, а больше я никуда не выхожу и ни с кем не общаюсь. С завтрашнего дня можешь опять там работать. Я еще раз погладил ее по руке, когда она опустилась передо мной на колени, попросив благословения. Но Карло, он будет против. Она прижалась щекой к моей руке. Я поговорю, не переживай. Его гнев не будет направлен на тебя. Я через силу улыбнулся, поскольку в груди стал накапливался такой знакомый огонь ярости, заполонявший меня целиком. Обычно после подобного, кругом оставались одни лишь трупы. Хлопнула входная дверь и внутрь вбежал молодой человек, который, увидев сидящую на коленях Елену и меня на стуле, нахмурился и, подбежав, опустился рядом с женой. «Сеньор Витали, мне сказали, что вы направились в мой дом», он склонил голову, «простите, что оставил службу, я тоже хотел вас видеть, дитя мое, проследи, чтобы нас никто не отвлекал», мягко сказал я Елене, и от тона моего голоса вздрогнули оба. Девушка стремглав бросилась со всех ног прочь, а молодой человек втянул голову в плечи. «Сеньор Витали», он попытался открыть рот, но я, почувствовав запах алкоголя от него, не сдерживаясь, обрушился на него. Мои первоначальные мысли, поговорить с ним спокойно, улетучились из задушившего меня гнева, а также того, что он пил, находясь на службе. Это было не позволено никому, и все об этом прекрасно знали. «Ты кем себя возомнил, Карло? Может быть, ты тайный герцог? Или король? Нет, погоди, ты, наверное, кардинал или вообще новый папа?» Я поднялся со стула и с яростью на него посмотрел. Он побледнел и отрицательно покачал головой, боясь поднять на меня голову. «А если нет, то кто ты, чтобы ставить себя выше меня?» Я с трудом проговаривал слова, поскольку сильнее всего мне хотелось сейчас вытащить меч, но воспоминания о походе, а также то, что парень на службе хорошо себя зарекомендовал, останавливали меня от немедленной расправы. Я, по воле этой девушки, испытал на себе все прелести церковного дознания. Я закатал рукава камзола, показывая ему тонкие полоски шрамов, которыми у меня были испещрены все пальцы и кисти, я, а не ты. И если я, после всего этого, разобрался в том, что бедную девочку просто использовали в своих гнусных целях другие члены рода, то кто ты такой, чтобы ставить под сомнение ее поведение? А Карло, молодой человек, молчал, и, боясь, что я причиню ему что-то плохое, я с трудом взял эмоции под контроль. «Завтра тебе дадут расчет, я не хочу тебя больше видеть», произнес я, отчего он вздрогнул, живи в своей гордости сам. «Дом и другие подарки я также не буду у тебя отнимать, Елена». На мой возглас девушка тут же прибежала, испуганно переводя взгляд с меня, яростно тискающего рукоятку меча, и на мужа, сидящего на коленях. «Мы уходим», объявил я ей, «ничего с собой не бери». Она вздрогнула, но, опустив голову, встала рядом, помогая надеть плащ. Когда мы вышли из дома, я обратился к молча подошедшему ко мне офицеру охраны. «Сеньор Виго, обеспечьте охрану для моей дочери. Пусть 5, нет, лучше 10 человек, всегда сопровождают ее». «Слушаюсь, сеньор Витали». Душивший меня гнев стал понемногу отпускать, а когда мы сели в лодку и направились к дому БДР, то из кармана штанов, которые имел я один на весь мир, поскольку их еще тут как бы не изобрели, выпал свиток, Когда я неловко повернулся, сеньор Витале, Елена подхватила его, чтобы он не намок, и вернула мне пергамент. «Посмотри, что я хотел предложить Карло», — показал я на него глазами, и она, развернув, тихо вскрикнула, подняв на меня глаза. «Недаром в Евангелии говорится, что Господь наш больше всего не любит гордыню. Она первоисточник остальных грехов», — я покачал головой, который раз в этом убеждаюсь. Девушка перекрестилась, пробормотав первые строчки молитвы. Забрав у нее свиток, я вернул его в карман. По прибытию в дом Франческо, я снова застал у Агнес с матушку, и еще двух матрон, которые сплетничали, попивая в этот раз мой любимый и дорогущий чай. При виде Елены, все даже не потрудились сделать вид, что ее заметили, продолжив общение, словно она была пустым местом. Поздоровались они лишь со мной. Это взбесило меня окончательно. Оставив девушку с Майя, которые, конечно же, сразу приняли ее у себя, так как я попросил их об этом, сам же, взяв несколько свитков, достав их из своего дорожного сундука, отправился обратно в собор. Найдя всех архитекторов, сначала выслушал их благодарности за подарки, которыми я их одарил парой часов ранее, затем я озадачил их тем, что передал чертежи дворца в китайском стиле, и попросил разработать на основе их проект нового замка, который я буду строить на давно приобретенном месте, недалеко от пригорода Венеции. Они, впервые видя странные строения и загнутые вверх кончики крыш, склонили головы, попросив больше времени на ознакомление с чертежами. Закончив с ними, я отправился в военный городок. Мне срочно нужен был спарринг-партнер или лучше два, чтобы выпустить душивший меня гнев, иначе точно кто-то бы сегодня пострадал. Карло, на которого я так сильно рассчитывал, собираясь сделать его дворянином, чтобы он вместе с Еленой стал заниматься земледелием, выращивая еду для моего войска, оказался на поверку слабым духом человеком, а такие помощники мне были не нужны. Еще, к сожалению, из-за наложенного интердикта, я не мог быстро расторгнуть их брак, запись была сделана в церковной книге Центрального собора, так что нужно было дождаться, когда интердикт снимут, и только тогда просить епископа аннулировать их брак. Все планы и задумки в очередной раз полетели к черту, и все опять из-за отсутствия вменяемых кадров. Глава 3. Анри. Обрадовался я, вернувшись домой к Франческо спустя 4 часа, когда на дворе было глубоко за полночь. Уставший, потный, но довольный, я встретился с грустным графом, который мялся рядом с воротами, словно стеснялся войти внутрь. «Витале», — обрадовался и он, поворачиваясь на мой голос, — «откуда эта внезапная проснувшаяся скромность?» Поинтересовался я у него, приглашая зайти вовнутрь, где мой любимый бесшабашный рыцарь-епископ. «Я наконец сегодня понял, почему папа лишил меня этого сана», — с тяжелым вздохом ответил он. «Целый день, проведенный в церкви за обязанностями священника, позволил мне переосмыслить свое прежнее поведение. Анри, вот чего я не понимаю, так это того, чтобы граф, аристократ в каком, 8-м поколении, 9-м, поправил он меня, тем более, так вот, чтобы аристократ в 9-м поколении, рвал траву и копался в земле, припомнил я ему то занятие, за которым его застал при нашей встрече в Риме, вот это у меня больше всего в голове не укладывается, чем твое внезапное прозрение по поводу своего поведения. Я тебе уже говорил раньше, Витале, когда мы были одни, он обращался ко мне спокойнее и без святейшества, это все из-за того, что я давно ношу в своем сердце. Да, но каждый раз ты уклоняешься от подробностей, сколько бы я ни просил тебя рассказать об этом, я остановился и поманил его за собой в беседку. Там кликнул слуг и приказал принести нам чай, а также перекусить. Луна светила так ярко, что нам не понадобились свечи, чтобы продолжить разговор. Поэтому сначала, заставив слугу, принесшего напиток, выпить его, я подождал пару минут, посматривая за его состоянием, и затем показал Анри, что можем продолжить легкий перекус, а также разговор. «Хорошо», — он тяжело вздохнул, поковырявшись ложкой в блюде с мясом, — «но это не очень веселая история». «Анри, что ты как девица?» — я покачал головой, — «позволь это решать мне. В общем, в молодости я был весьма буйным подростком». Вместо ответа он начал рассказ: дрался как все, покрывал всех служанок подряд, презирал священников и превозносил личную силу. «Пока все в пределах нормы», — хмыкнул я. «Да, вот только родители заставили жениться меня на соседской дочке, виконтессе Дижонской, которая как-то слишком быстро понесла от меня. Родившийся ребенок был абсолютно на меня не похож, так что у меня, как ты понимаешь, закрались в голову вполне определенные основания подозревать то, что родители поучаствовали в какой-то афере, поскольку уж слишком стремительная была свадьба, а также подсовывание мне в постель данной девицы. Похоже, одного чайника нам будет мало, понял я, позвав слугу, чтобы принес еще. Продолжай, становится интересно. Он хмыкнул, но дождавшись слуги, долившего напиток, отпил, и только после этого продолжил. Опросив своих друзей, я довольно быстро выяснил, что девица была не совсем девицей, а фавориткой нашего короля, к которой он охладел вскоре после того, как увидел, как ее живот стал стремительно набирать размер. Поэтому он попросил моего отца, с которым был весьма близок, устроить так, чтобы виконтесса была довольна своей судьбой. Что папенька и сделал, подсунув ей меня. Почему своего сына? Изумился я, не мог найти кого попроще. Девица, как ты помнишь, уже была беременна, но, боясь гнева короля, тщательно это скрывала, вздохнул он, так что, как он мне сказал, все нужно было делать очень быстро, пока это не стало достоянием общественности. Что он получил за это? Поинтересовался я у него. Больше земли, выше должность при дворе. Анри пожал плечами, мне какое было до этого дело. Судя по тому, как ты начинаешь хмуриться, именно дальше все пошло не по плану родителей, заметил я, и на лице рыцаря появились суровые морщины. Все верно, Витали, тяжело вздохнул он. Когда виконтесса разрешилась от бремени, она бросила ребенка кормилицам и забыла о нем, и мне вернулась во дворец, чтобы снова попытаться добиться внимания короля. Она не воспринимала меня как мужа, от слова совсем. Что сказали родители на это? Смирись, он хмыкнул, мне 18-летнему, полному силы и ярости мужчине, сказали смирись, Витали. Видеть, как твоя жена бегает за королем, оголяет свои груди и ноги, только чтобы он ее снова заметил. Да уж, я покачал головой, не позавидуешь подобному. Я убил на дуэлях 30 человек, которые посмели ехидно высказываться по этому поводу. Он хмуро посмотрел на меня, но с каждым месяцем все становилось только хуже. Отчаявшись привлечь внимание короля, жена, видимо, слегка повредилась рассудком, и думая, что причиной послужившей их расставание была дочь, она задушила младенца. У меня от его слов волосы зашевелились на голове, история перестала быть веселой и интересной. Дальше у меня пересохло в горле. Я убил ее, застав рядом с трупом ребенка, тихо произнес он, девочка, невинная Луиза, которая прожила на свете всего пару месяцев своей невинной чистой жизни, и к которой я стал привязываться, поскольку проводил рядом больше времени, чем ее собственная мать, просто вознеслась в рай практически на моих глазах. А ведь стоило мне зайти в ее комнату раньше на пару минут, то я бы смог это предотвратить. Я почесал затылок. Да уж, Анри, вот это развязка. Что произошло далее? Младенец-бастард был как ни крути дочерью короля, так что родственники тех, кого я убил ранее на дуэлях, представили ему эту историю так, что ребенка и ее мать из ревности убил я. С трудом выговаривая слова, ответил граф, родители не стали перечить взбешенному короля, чтобы не потерять свои владения и должности, и не стали говорить ему правду. Так ты и стал рыцарем-священником, да, с приказом никогда не возвращаться ко двору. Родители не отняли у меня титулы и содержание, просто чтобы заткнуть мне этой подачкой рот. Он пожал плечами, но взамен этого, я стал верным псом церкви, сам берясь за любое сложное задание. Жизнь для меня была окончена в тот момент, когда я похоронил невинного ребенка, в смерти которого была и моя вина. Мы замолчали, каждый погрузившись в свои мысли. Говорить что-то еще и правда было нечего. Рассказанная история его жизни не располагала к шуткам и веселью. «Идем спать, Анри, уже поздно», с этими словами я поднялся и похлопал его по плечу, выводя из глубокой задумчивости. «Да, действительно», встряхнулся он словно лев, и мы молча разошлись по своим комнатам. Девушки не ложились спать, дожидаясь меня, а увидев состояние, в каком я пришел, лишь молча помогли раздеться и уложили в кровать, прижавшись своими обнаженными телами, чтобы как-то меня успокоить. «Что-то случилось, Витали? Ты мрачен с самого утра». За завтраком на мое состояние обратил внимание даже Франческо. «Не выспался, сеньор Франческо?» Я покосился на сидящего рядом графа, который также был не в своей тарелке. «Сегодня я собирался глубже разобраться в тех налогах, что ты ввел, составишь мне компанию», продолжил он, а то у меня такое чувство, что я идиот, когда смотрю на твои записи со всеми этими процентами, долями и новыми налоговыми бланками, которые нужно будет подавать всем в конце года. Я боюсь, что если в этом не понимаю я, то другие не поймут вовсе, поэтому хотелось бы услышать от тебя объяснений. Хорошо, сеньор Франческо, склонил я голову, заодно обсудим те налоги, которые вы хотели отменить еще, в дополнение к уже отмененным. Да, это необходимо сделать, так как твой новый закон, я не побоюсь этого слова, гениален настолько, настолько же сырой и недоработанный, он внимательно посмотрел на меня, если ты хочешь, чтобы Венеция целиком перешла на него, тогда все остальные десятки текущих налогов становятся ненужными. Прогрессивная ставка будет покрывать все. Так и задумывалось, я пожал плечами. Видя, что я не настроен продолжать разговор, он покачал головой и сказал, что мы отправимся в магистрат через час. Я лишь в подтверждении кивнул. «Доброе утро, сеньоры! Ваша светлость!» – раздался голос, который заставил меня очнуться и подскочить с места, испугав этим всех. «Сеньорита Пайла!» Я бросился к ней, поскольку мысли о графе и ней не оставляли меня все утро, а тут она пришла сама, как нельзя кстати. Подхватив за локоть, я едва ли не насильно повел ее к лестнице. «Срочно нужно поговорить. Простите за спешку». Под всеобщие осуждающие взгляды, сопровождавшие мое весьма бестактное поведение к женщине, я провел ее в свою комнату, где Майя сначала обрадовались приходу своего учителя, а затем, когда я сказал им сидеть молча, обиженно на меня посмотрели, усевшись рядом на диван. Молодая женщина была удивлена не меньше остальных, но безропотно позволила делать с собой все, что я хотел. «Пайла, могу я вам доверять?» – спросил я ее, сразу переходя к делу. «Безусловно, сеньор Витали», – изумилась она, – «наш род и я, ваши вечные должники и находимся в неоплатном долгу. Я полностью в вашем распоряжении». «Хорошо, тогда то, что я вам сейчас расскажу, должно остаться только между нами», – я кивнул в сторону навострившей уши троицы, «Майя не болтают лишнего». «Я это заметила, сеньор Витали», – она чуть огорчилась, – «сама была причиной этого их изменения». «Тогда слушайте, я, еще более сгущая краски и саму историю, услышанную вчера, так расписал судьбу несчастного Анри, не говоря при этом, что главный герой – это он, так что уже в середине рассказа все четверо залили сначала свои платки слезами, а потом пострадали и рукава их платьев. Когда же я трагическим тоном закончил, описав похороны, а также изгнание доблестного рыцаря из дома несправедливыми родителями, девушки плакали навзрыд. Пришлось делать паузу и слуг послать за кучей платков. Только спустя 10 минут мы смогли продолжить. Это ужасно. Как же это все печально, сеньор Витали». Пайла, вытирая слезы с глаз, качала головой, «вы так это описали, что я словно сама побывала в том страшном доме и увидела лежащее мертвое дитя в кроватке. И вот теперь представляете, дорогая Пайла, этот доблестный рыцарь сейчас помогает целому городу, а у самого него на душе лежит такой тяжкий груз. Так вы его знаете», — вскрикнула она, — «это ваш друг». «Да, я опустил голову, и вы тоже его знаете». «Не может быть», — ахнула она, — «кто же это, сеньор Витали?» «Наш доблестный граф Анри де Шансу», — трагично закончил я, делая акценты на том, будто это случилось совсем недавно. «Анри», — она схватилась за сердце, — «этот добрый, чистой души человек, перенес подобное». «Да, дорогая», — я покачал головой, — «и поскольку я сам вскоре уезжаю, то хотел найти какого-то доброго христианина, кто бы мог присмотреть за моим другом, чтобы он не остался один на один со своим горем. Ведь сейчас, только я один поддерживаю его, не давая окончательно пасть духом». «Сеньор Витали», ее лицо мгновенно стало одухотворенным, «я готова, я не оставлю его одного». «Ах, милая Пайла, вы просто снимаете тяжкий камень с моей души». Я сделал вид, что это сильно меня тяготило длительное время, и девушка тут же стала заверять, что она станет ему самой близкой и надежной подругой на время моего отсутствия. «Ну, а где подруга, там, возможно, и жена», — хмыкнул я про себя, видя ее воодушевление предстоящей миссией. «Теперь нужно подготовить второго к волне обожания, которая вскоре на него обрушится, а то еще испугается. Тогда идемте вниз», — пригласил я ее, — «позавтракайте с нами». «Конечно, сеньор Витали», она позволила мне придержать ее за локоть, и мы отправились вниз, после того, как она с помощью девушек привела лицо в относительный порядок. Чинно вернувшись и усевшись за стол, я с улыбкой стал смотреть, как Пайло с восторженным лицом мило стала улыбаться Анри, просить его за ней поухаживать, что он, конечно, делал, не понимая, что происходит. Ведь раньше молодая женщина, если его и замечала, то только как священника, не более того. Когда завтрак был окончен, я отозвал графа в сторону, и уже ему поведал трагичную историю бедной моей знакомой Пайлы, которую бросил муж, взвалив на нее все тяготы заботы о роде и которой просто требуется поддержка доброго христианина в мое отсутствие. К тому же, объяснил ему причины бегства мужа, и к концу рассказа, вторая простодушная душа, со слезами на глазах заверяла меня, что, конечно же, он не оставит мою хорошую знакомую одну, а будет ей всемерно помогать, пока меня не будет в городе. Так что, когда мы отплывали с сеньором Франческо от пристани, я, довольно щурясь на солнце, словно кот, объевшийся сметаны, смотрел, как мужчина в рясе священника стоит рядом с девушкой и о чем-то с ней спокойно разговаривает. Первый, самый тяжелый камушек в отношениях между этими двумя, был мной сегодня сдвинут. Глава 4. «В такие моменты, я тебя боюсь больше всего, Витали», — тихо сказал Франческо, проследив, куда был направлен мой взгляд, «что плохого тебе сделали эти два хороших человека». «Тьфу на вас, сеньор Франческо», — я даже скривился от подобного предположения, — «испортили хорошее настроение». «Витали, я, может, покажусь ворчливым стариком», — нисколько не обиделся он на мои слова, «но каждый раз, когда в твою голову приходят очередные гениальные идеи, все кругом заливается кровью, а из трупов можно начинать строительство небольшого дворца. Вот она благодарность», — тяжело вздохнул я, — «нашел человеку такую идеальную жену, а он из меня какого-то монстра делает». Компаньон хмыкнул и другим взглядом посмотрел на удаляющуюся от лодки пару. «А-а, ты в этом смысле? Ну тогда у них нет шансов. Можно готовиться к скорой свадьбе. Надеюсь, вы поделитесь с Агнес с моими мыслями». Я повернулся к нему, без подробностей, разумеется. «Это вида, ах, какая бы из них получилась красивая пара, ты имеешь в виду?» — переспросил он. «Ловите все на лету, сеньор Франческо», — улыбнулся я ему. «Так с кем общаюсь?» На его обычно хмуром лице также появилась улыбка. «О, нас ждут», — удивился он, показывая мне на небольшую очередь у дверей нового большого здания магистрата, что выстроили по моему проекту за время, когда я плавал в Рим. Строители за эти годы так уже наловчились быстро работать в 4 смены, что однотипные дома и здания в городе росли словно грибы после дождя, вызывая всеобщее удивление темпами подобного строительства. «Сеньор Витали, сеньор Витали», — нас при высадке окружила толпа, и только охрана отпугнула их, чтобы держали дистанцию. «Выслушаю всех, записывайтесь на прием у секретаря», — сообщил я. Секретарем я себе взял того смышленого паренька из приемной дожа, что мне понравился своим красивым почерком и желанием помогать в любых делах. Вроде как Чизо развали его или как-то так. «Сеньор Витали», — у самих дверей здания стояла одинокая девушка, от которой сторонились все присутствующие тут люди. «Сильвия», — я удивился, увидев знакомую проститутку, как бы пошло это ни звучало. «Я хотела поблагодарить вас, сеньор Витали», — она низко мне поклонилась, — «вы так помогли мне, нам, что я хотела бы выразить вам лично свою признательность и получить ваше благословение». «Да, конечно», — я удивился ее поведению, но протянул руку, к которой она на секунду коснулась губами и рукой. Я тут же почувствовал, как мне незаметно вложили в ладонь кусочек бумаги. «Храни тебя Господь, дитя», — я перекрестил ее, и она сразу же отступила, уходя к причалу и лодке, дожидавшуюся ее там. Держа клочок бумаги в руке, я прошел в свой кабинет, и когда мы с Франческо остались одни, я развернул его, прочитал. «Мясник договорился с евреями, они обкрадывают девочек и вас». Настроение стремительно стало падать вниз. «Сеньор Франческо, вот вы говорите, меня многие боятся», — я повернулся к нему, — «но почему же я этого не вижу? Каждый раз, мне нужно быть еще более жестоким, чтобы люди об этом помнили». «Что-то случилось, Витали?» — удивился он. Я показал ему записку, при виде которой он также нахмурился. «У кого-то, Витали, просто слишком мало мозгов, чтобы это понять», — он покачал головой, — «таким, да, можно привить только страх. Чизера, сеньор Витали». Словно джинн из лампы, тут же из-за двери выглянул мой секретарь. «Сеньора Бимба, ко мне и мэтр Роше». Услышав второе имя, молодой парень вздрогнул и склонился. «Будет сделано, сеньор Витали». «Мэтр Роше?» Сеньор Франческо вопросительно изогнул бровь. «Впервые слышу. Кто он?» Кроме Анри, я попросил у кардинала какого-нибудь хорошего специалиста, который уже отошел от дел, но желал бы скоротать старость в приличном домике с садиком и маленьким хозяйством. Мне от него нужен был лишь его опыт, а помощников я нашел бы ему без особых проблем. Кардинал был так любезен, что пригласил поговорить со мной, одного из самых старых своих друзей. «И какая же профессия у этого наверняка уважаемого мэтра?» — прищурился компаньон. «Дознаватель», — улыбнулся я ему, — «лучший в своем роде. Я уже успел за время плавания обговорить с ним возможность его работы на меня, и мы нашли, что полностью понимаем стремления друг друга, придя к соглашению. Так что теперь он работает на меня». Теперь уже сеньор Франческо вздрогнул. «Знакомый церковный дознаватель самого кардинала Альбина, который нашел твои методы работы хорошими. Меня снова начинает знобить Витали. Ой, это просто чудесный человек, сеньор Франческо. Уверен, он вам тоже понравится». Притворно возвышенно воскликнул я. Он не успел ответить, как постучавшийся Чизаро получил разрешение впустить гостя, и в кабинет вошел маленького роста, чуть полноватый старичок, крайне благообразной внешности, с мягкой и доброй улыбкой на губах. «Сеньор Роше», я поднялся из-за стола и подошел к человеку, которого я купил патентом на дворянство, который сначала планировал отдать Карло, а также домиком с небольшим хозяйством и симпатичной вдовушкой из приличной семьи, которая за небольшое содержание согласилась с ним проживать вместе, как хозяйство. Успели обустроиться, познакомиться с соседями. Он попытался опуститься на колени, но я не дал, быстро подхватив его за локти. «Мэтр, мы же договорились с вами. В вашем возрасте достаточно будет простого кивка головой». «Ах, сеньор Витали», он улыбнулся мне, ответив мягким, бархатным голосом, «моя признательность вам закончится только тогда, когда меня положат в гроб. Отдать своему делу 50 лет, а получить то, о чем мечтал всю жизнь от постороннего человека. Не это ли ирония судьбы, сеньор Роше? Может быть, Господь проверял вашу веру?» Улыбнулся я ему. «Вы не сдались, и тогда он в награду послал вам меня». Старичок перекрестился и улыбнулся в ответ. «Подвальчик на моей ферме готов, сеньор Витали. Я так понял, вы для этого позвали меня?» «Да, дождемся сеньора Бимба, чтобы он помог вам его заполнить». «А вот и он», — добавил я, когда начальник городской стражи вошел в кабинет. «Посмотрите, пожалуйста, сеньор Бимба», — попросил я стража взглянуть на записку, не выпуская ее из рук. Он прочитал, и, судя по лицу, настроение также стало стремительно падать, поскольку он был ответственным за присмотр деятельности бандитов в домах терпимости. «Сеньор Витали», — он облизнул губы, — «можно я проведу расследование?» «Конечно, сеньор Бимба», — я улыбнулся ему, отдавая записку мэтру, — «а возглавит его сеньор Роше. Заодно и познакомитесь». Старичок странным взглядом оглядел молодого человека и повернулся ко мне. «Я так понял, сеньор Витали, что я не ограничен в средствах и ресурсах, поскольку нужно все завершить до вашего отплытия в эти выходные. Вот видите, сеньор Франческо», — я показал рукой на нового человека в моей свите, — «я же говорю, он вам точно понравится». И уже кивнул самому дознавателю. «Возьмите 10 охранников из моей свиты, чтобы прикрыли вас на всякий случай. Вы все правильно поняли, сеньор Роше. Если нужно, можете привлечь даже армию. О результатах доложу», — кивнул он. «Идемте, сеньор Бимба, нам нужно хорошо поработать». Когда дверь за этими двумя закрылась, компаньон покачал головой, прежде чем подойти к столу и заняться бумажной работой, ради которой мы сюда и прибыли. «Почему у меня такое чувство, что городу опять не повезло?» — вслух произнес он. «Если достоинства сеньора Роше будут сопоставимы с расходами, которые я на него уже потратил, то я надолго избавлюсь от неприятной обязанности уговаривать людей поделиться со мной информацией», — улыбнулся я ему, — «буду получать только допросные листы с правдивыми сведениями. Вы же сами, сеньор Франческо, говорили, что мне не с руки этим грязным делом заниматься лично». Компаньон тяжело вздохнул. «Я это говорил не для того, чтобы вместо одного монстра в городе поселилось целых два. Знаю я этих милых старичков с добрыми глазами и мягкими улыбками. Навидался на большом совете, так что думаю, твой мэтр из этой же категории. Посмотрим, сеньор Франческо, тем более ждать осталось недолго». Когда Авиром получил приглашение на красивой дорогой бумаги составить компанию сеньору Витали в утреннем чаепитии, он сначала хотел попросту выбежать из дома и бежать, пока есть силы, прочь из города. К сожалению, и он это прекрасно понимал, Это было невозможно. Только благодаря этому человеку, иудеи в Венеции стали считаться за людей, и их перестали притеснять, как это было до того, как Амира вышла замуж за представителя рода Дандола. Невозможная, немыслимая свадьба, тем не менее состоялась, и дочка не раз рассказывала, как венецианец раз за разом защищал ее от нападок родни, силой своего характера и еще более невероятной жестокости заставляя заткнуться даже родных братьев. Все те, кто сотрудничал с родом Авирама, получали такие прибыли, что даже ростовщичество было ими забыто, поскольку бухгалтерия и проверки стали более оплачиваемыми на службе у сеньора Витали, чем любая другая деятельность, которой они раньше занимались. Ну, подворовывали они немного при этом, кто был без греха. Ничего такого, ради чего его могли позвать на смерть. Тяжело вздохнув, он позвал жену, которая бросилась в слезы, едва прочитав письмо, написанное на идеальном иврите. Они направились к юристу и нотариусу, писать завещание, а также проститься с близкими родственниками. Чем могла закончиться эта встреча, все прекрасно понимали. Волна похищений людей прокатилась по их кварталу, как и по городу целиком, вызывая страшные слухи об этом. Люди просто пропадали и больше их никто не видел. Евреев это сильно затронуло, поэтому Авирам чувствовал, что эти исчезновения и приглашения попить чай были взаимосвязаны. Он чувствовал, боялся, но выбора не было, нужно было идти. Глава рода не спал вместе с рыдающей женой всю ночь, и солнце еще даже не показалось на горизонте, когда они услышали стук в дверь. Авирам встал, направившись вниз. За дверью стояло 10 солдат, одетых в одежды цвета личного герба венецианца, которые молча показали ему на повозку. Поездка продлилась дольше, чем он ожидал, и когда тряска закончилась, ему также молча показали выйти. Авирам, щурясь от первых ярких лучей солнца, показавшихся на небосводе, немного ослепивших его после поездки в темной повозке, спустился вниз, осматриваясь кругом. Оказалось, что привезли его к опушке небольшого леса, а рядом с ним стоял стол с белой накрахмаленной скатертью и двумя сидевшими за ним людьми. Венецианец и незнакомый иудею старик. «Ао, вот и наш гость прибыл, сеньор Раши», — обрадовался молодой парень, жестом подзывая к себе Авирама. Иудей вздрогнул, но подошел ближе, замечая то, чего не видел, выбравшись из повозки. Под одним из толстых дубовых сучьев, прямо рядом со столом, находились три человека с накинутыми на их шеи веревками, чьи головы были закрыты плотными холщовыми мешками. Причем они не висели, а судорожно пытались ногами найти равновесие, поскольку под их ступнями находились совсем небольшие деревянные чурбачки, на которые они и пританцовывали, пытаясь сделать так, чтобы не лишиться этой единственной опоры, поскольку было понятно, что упади они на землю, люди тут же вздернутся на веревке. Страх напал на иудея, и он, с трясущимися ногами, подошел к столу, стараясь не смотреть на дергающихся неподалеку людей. «Доброе утро, Авирам, как добрались?» — улыбнулся ему молодой человек. «Спасибо, сеньор Витали, хорошо», — губы у иудея задрожали, но он ничего не мог с этим поделать, страх перед этим человеком был слишком велик. «Присаживайтесь», — ему показали на стул, и он просто упал на него, поскольку стоял на подгибающихся ногах из последних сил. «Инна, дорогая, будь добра». Девушка со смуглой кожей, одна из тех, кого привез венецианец из своего недавнего путешествия, подошла и, поклонившись, быстро разлила чай по чашкам, затем разложила по тарелкам порезанные кусочки ветчины, свежего хлеба, сыра и прочих вкусных продуктов, достав все из принесенной с собой соломенной корзины. «Спасибо, дорогая», — поцеловал венецианец ее руку, и девушка, улыбнувшись, отошла чуть дальше, к двум другим, у которых был свой столик. «Угощайтесь, прекрасный чай для бодрости духа», — венецианец показал ему рукой на чашку, но у Авирама не то что кусок, даже жидкость не смогла бы упасть в желудок. Его просто трясло. 5 минут прошли в молчании, два его соседа наслаждались чаем, поедая вкусности и хваля напиток. «Представляете, Авирам», — внезапно венецианец повернулся к нему, — «я думал, что не нужно лишних слов, чтобы объяснить всем иудеям города, как они зависят от моей милости и расположения, поскольку все, что вы сейчас имеете, случилось только благодаря мне, сеньор Витали. Никто не забыл этого», — отчаянно прошептал Авирам, — «никто из моего рода не мог забыть. Вы мне обещали, когда приглашали больше людей на новые должности, что иудейская община поручается за всех этих новичков», — напомнил венецианец давнишний их уговор, Я ведь все правильно помню. Абсолютно, сеньор Витале. Тогда я не понимаю произошедшего. Он повернулся к сидящему рядом старичку. Сеньор Раши, можете вкратце обрисовать результаты вашего расследования? Тот кивнул, вытащил кипу бумаг и, подслеповато прищурившись, стал зачитывать показания людей, попутно называя их имена, клички, а также должности, если такие были. С каждым прочитанным листом Авиром все больше бледнел, наконец понимая, почему в городе пропадали люди. Когда чтение было окончено целиком, и стало понятно, что более 100 иудеев, в том числе и из рода самого Авирама, договорились с воровскими патриархами города и вот уже месяц обкрадывали девушек, а также сам город, оставляя часть ежедневной выручки от доходов домов терпимости себе. Часть из чиновников, которые должны были принимать деньги и рассчитывать долю всех участвующих в процессе оказания интимных услуг, также были подкуплены, так что суммы, утекающие из казны, оказались впечатляющими, хотя по отчетности все было чисто. Авиром почувствовал, как у него каменеет лицо. «Что вы на это скажете?» Спокойно поинтересовался у него венецианец. «У меня нет оправданий, сеньор Витале», старый иудей уронил голову в ладони, «я понадеялся на людей, которым доверял. Я, собственно, позвал вас одного сюда с той целью, чтобы объяснить новые правила нашего сотрудничества, раз наши прошлые договоренности вы решили проигнорировать». В голосе венецианца прозвучал металл, воровать можете не больше 5% от проходящих мимо вас сумм. Обо всем вы слышите Авиром, вообще обо всем происходящем в городе и у иудеев в частности, будете докладывать мне или сеньору Раши, в мое отсутствие. Ну и в вашей общине скоро появится несколько новичков иудеев, вы уж постарайтесь пристроить их на хорошие должности. Понятно, Авиром вздрогнул. Вы не убьете меня, его голос дрогнул. Если бы вы не были отцом Амиры, которая мне крайне симпатична, венецианец зло посмотрел на него, то вы бы сейчас болтались рядом с так называемыми воровскими патриархами вон на том суку. Но это ваш первый и единственный шанс, больше вы у меня его не получите. Ясно? Да, конечно, сеньор Витале. Я теперь буду лично, сам все проверять по нескольку раз. Поняв, что его смерть откладывается, Авиром бросился на колени, соскользнув со стула. Сеньор Бимба, венецианец чуть пошевелил рукой и из-под ног людей на веревках тут же выбили чурбачки. Задергавшись, те несколько минут пытались уцепиться за воздух, но вскоре затихли. Надеюсь, подобного предупреждения вам будет достаточно, Авиром, поинтересовался молодой человек у иудея, который тут же быстро закивал головой, стараясь не смотреть на мертвецов. Хорошо, тогда если мы договорились, то проведите для меня полный аудит. «Найдите, кто и где сколько своровал», — попросил его венецианец, «времени вам даю до моего возвращения, так что копайте глубоко, а если понадобится для этого разговор с человеком тет-а-тет, то можете воспользоваться помощью мэтра Раши». Иудей судорожно кивнул, «тогда я вас больше не задерживаю, вас довезут до дома, хорошего дня, Авиром», — кивнул ему венецианец и глава рода, не чувствуя под собой ног, пошел к повозке, все еще не веря, что остался в живых.